Де О. Геррера дошел до полного отчаяния. Все его средства иссякли. Общеизвестно, что авиакомпании легко предоставляют кредит, а если выплата долга задерживается, не слишком строги при взыскании его. Одним словом, Геррера все рассчитал. За многие годы существования авиации выяснилось, что пассажиры ведут себя на удивление честно, и большинство авиакомпаний терпит лишь незначительные убытки. Неудачники вроде Де О. Герреро редко пытаются за их счет поправить свои дела, поэтому авиакомпании за отсутствием надобности не разработали системы, которая позволила бы им вскрыть уловку, использованную Герреро. С помощью двух простейших приемов он исключил всякую возможность хотя бы поверхностной проверки своего финансового положения. Во-первых, он изготовил справку с предприятия, отпечатав ее на бланке усопшей компании, которую сам же раньше возглавлял, другой, не той, что обанкротилась, и указав в качестве адреса компании собственный почтовый адрес. Во-вторых, печатая эту справку, он намеренно исказил свою фамилию, поставив букву «Б» вместо «Г». Таким образом, обычная проверка кредитоспособности некоего Берреро не могла дать никаких результатов. Затем в качестве удостоверения личности он предъявил билет социального страхования и водительские права, предварительно изменив на обоих заглавную букву своей фамилии, а потом снова написал ее так, как надо. И, наконец, заполняя долговое обязательство, он постарался поставить подпись неразборчиво, чтобы никто не мог понять, Геррера это или Берреро. В результате кассир, выдавая ему вчера билет, проставил в нем «Де О. Берреро», и Герреро призадумался, взвешивая, как это обстоятельство может отразиться на его планах. Он решил, что все будет в порядке. Если впоследствии начнется дознание, то ошибку в одной букве можно объяснить просто опиской. Ничто ведь не доказывает, что он это сделал злонамеренно. Тем не менее, он решил, что, регистрируясь в аэропорту, попросит исправить свою фамилию и в списке пассажиров, и у себя на билете. Ему было крайне важно лететь под собственной фамилией, чтобы тут все было в ажуре. Так уж он задумал. А задумал Геррера взорвать самолет. Вместе с самолетом он, естественно, уничтожит и себя, но это соображение его не останавливало. Он пришел к убеждению, что его жизнь не приносит больше пользы ни ему, ни другим. Зато смерть его может принести пользу, а на это-то он и делал ставку. Прежде чем взойти на борт самолета Трансамерики, он застрахует свою жизнь на 75 тысяч долларов в пользу жены и детей. Он рассуждал, до сих пор он мало что сделал для них, зато этим своим последним поступком сразу им все возместит. Это будет жертва, продиктованная любовью. Его исковерканным жизнью, затуманенным отчаянием мозгу не возникло даже и мысли о команде самолета или о пассажирах, которые полетят вместе с ним и должны будут тоже погибнуть. Подобно многим психопатам, он смотрел на остальных людей лишь как на возможную помеху в осуществлении его плана. Ему казалось, что он предусмотрел все. То, каким путем он приобрел билет, уже не будет иметь значения, лишь только самолет поднимется в воздух. Никто не сможет доказать, что он и не намеревался платить по своему долговому обязательству. И даже если выплывет наружу то, что справка с предприятия фальшивая, а по всей вероятности это все-таки выплывет, наличие ее докажет лишь, что он получил кредит незаконно. А это само по себе никак не может повлиять на выплату страховой премии, ибо эти два действия юридически не взаимосвязаны. Ведь он намеренно купил билет туда и обратно, чтобы создать видимость, будто не только намеревался долететь до места назначения, но и вернуться. А рейс в Рим он выбрал потому, что в Италии жил у него двоюродный брат, которого он никогда не видел, но не раз говорил, что хотел бы его навестить. Об этом знала Инесс. Таким образом, по крайней мере, то, что он отправился именно в Рим, будет выглядеть вполне логично. Де О. Геррера уже несколько месяцев вынашивал свой план, в то время как положение его все ухудшалось. Он тщательно изучил историю авиационных катастроф, те случаи, когда самолеты были взорваны людьми, стремившимися таким путем получить страховку. Число подобных случаев оказалось на удивление большим. Причина взрыва неизменно выявлялась в ходе расследования после катастрофы, и если злоумышленник оставался жив, его привлекали к суду как убийцу. Страховка же, естественно, объявлялась недействительной. Само собой разумеется, узнать, какой процент неразгаданных катастроф следует отнести за счет диверсии, не представлялось возможным. Главную роль играло наличие или отсутствие обломков. Если удавалось найти обломки самолета, опытные эксперты собирали их вместе и по ним пытались разгадать тайну катастроф. Как правило, им это удавалось. Значит, рассудил Д.О. Герреро, надо разработать такой план, чтобы не осталось обломков. По этой-то причине он и выбрал беспосадочный международный рейс в Рим. Значительная часть трассы рейса 2 «Золотой Аргос» пролегала над океаном, а там, если самолет рассыплется в воздухе, ничего уже не найдешь. С помощью брошюрок авиакомпании, где для удобства пассажиров указаны воздушные трассы и скорость полета, и вам даже предлагают определить ваше местонахождение в пути, Герреро высчитал, что после 4 часов полета при более или менее благоприятном ветре самолет будет находиться где-то над центральной частью Атлантики. Герреро намеревался проверить свои расчеты в пути и при необходимости изменить их. Первым делом он установит точное время взлета, затем будет внимательно слушать объявления, которые в ходе полета делает командир экипажа по радио. Располагая такой информацией, он без труда сообразит, запаздывает ли самолет или, наоборот, летит с опережением графика и насколько. После чего в заранее намеченном пункте, примерно в 800 милях к востоку от Ньюфаундленда, он произведет взрыв. И тогда самолет или то, что от него останется, упадет прямо в океан. И никаких обломков никто никогда не найдет. Остатки самолета навсегда будут погребены в таинственных глубинах Атлантического океана. И никаких расследований, никаких последующих выяснений причины гибели самолета. Живые будут раздумывать, гадать, строить предположения. Они могут даже догадаться об истине, но узнать никто никогда ничего не узнает. И страховка за отсутствием доказательства диверсии будет полностью выплачена. Весь этот план зиждился на одном, на взрыве. Естественно, взрыв должен быть достаточно сильным, чтобы уничтожить самолет. И кроме того, что не менее важно, он должен произойти в нужный момент. По этой-то причине Д.О. Герреро решил держать взрывное устройство при себе и сам произвести взрыв. И вот сейчас, запершись в спальне, он изготовлял бомбу. И хотя как строитель привык обращаться с взрывчаткой, за эти четверть часа успел изрядно вспотеть. Механизм состоял из 5 частей. 3 динамитных шашек небольшого, детонатора с 2 ответвлявшимися от него проводами и батареи от радиотранзистора. Динамитные шашки были маленькие, каждая дюйм с четвертью в диаметре и 8 дюймов в длину, но чрезвычайно мощные. В них содержалось 40% нитроглицерина. Герреро скрепил их вместе черной изоляционной лентой и для маскировки уложил в коробочку из-под кукурузных хлопьев с аккуратно оторванной боковиной. Герреро разложил все, что ему требовалось, в определенном порядке на стареньком покрывале, которым была застелена кровать, где он трудился, деревянную прищепку для белья, 2 кнопки, квадратик чистого пластика и обрывок веревки. Это, в кавычках, оборудование, которому предстояло уничтожить самолет стоимостью в 6,5 миллионов долларов, обошлось Герреро меньше, чем в 5 долларов. И все, исключая динамит, оставшийся от тех дней, когда он работал подрядчиком, было куплено в хозяйственном магазине. Тут же лежал небольшой плоский чемоданчик, каких бизнесмены возят свои бумаги и книги. Туда-то и вкладывал сейчас Герреро взрывной механизм. С этим чемоданчиком в руках он войдет в самолет. Устройство он изготовил наипростейшее, действительно, подумал Герреро, настолько простое, что человек, никогда не имевший дела с взрывчаткой, даже и не поверил бы, что эта штука может сработать. И тем не менее она сработает. Сработает и разнесет в щепы самолет. Все уничтожит. В одну из динамитных шашек он всунул карандаш, сделав в ней углубление 1.5 дюйма. Потом вынул карандаш и вложил детонатор того же диаметра. От него тянулись 2 изолированных провода. Теперь надо только пропустить по этим проводам ток, и 3 шашки динамита взорвутся. Клейкой лентой он прочно прикрепил коробочку из-под кукурузных хлопьев, в которой лежали динамитные шашки, к внутренним стенкам чемоданчика. Рядом пристроил деревянную прищепку для белья и батарею, которая явится запалом. Прищепка, снабженная металлической пружинкой, должна была служить рубильником, который в нужный момент пропустит от батареи ток. Один из проводов от детонатора он подключил к батарее. Руки у него дрожали, он чувствовал, как под рубашкой струйками стекает пот. Сейчас, когда детонатор уже вмонтирован в схему, достаточно одной ошибки, одного неловкого движения, И он взорвет себя, эту комнату и большую часть здания. Все разлетится на куски. Теперь настала очередь прищепки для белья. В каждую из ножек он воткнул изнутри по кнопке. Если нажать на прищепку, ножки вместе с кнопками сойдутся и пропустят ток. А пока он проложит между ними изолятор, кусочек пластик. Затаив дыхание, он подключил провод от детонатора и динамитной шашки к одной из кнопок на прищепке. Теперь настала очередь взяться за второй провод. Он переждал, чувствуя, как колотится сердце, потом вытер потные руки платком. Нервы его были натянуты, как струны, все чувства обострены до предела. Матрас под ним был тонкий, весь в буграх. Когда он переменил позу, старенькая железная кровать возмущенно взвизгнула. Он снова принялся за работу. С огромной осторожностью подключил он короткий провод сначала к другой клемме батареи, потом к другой кнопке. Теперь только квадратик пластика удерживал кнопки на расстоянии. А как только они соприкоснутся, по ним пройдет электрический ток и произойдет взрыв. В пластике толщиной в 1/16 дюйма у самого края была проделана дырочка. Део Геррера взял шнурок, последнюю часть устройства, еще лежавшую на постели. Один конец его пропустил через дырочку и крепко завязал, стараясь не сдвинуть пластик. Другой конец он просунул в дырку, которую прострелил в боковине чемоданчика под ручкой, чтобы не было заметно. Высвободив немного шнурок внутри чемоданчика, он сделал снаружи второй узел, достаточно большой, чтобы шнур не мог уползти назад. Теперь оставалось только сделать петлю с внешней стороны, совсем маленькую, лишь бы просунуть палец. Что-то вроде петли висельника в миниатюре. И отрезать лишнее. Ну вот, теперь все готово. Достаточно пропустить палец в петлю и потянуть за шнурок. В чемоданчике кусок пластика выскочит из прищепки, и провода соединятся. По ним пробежит электрический ток, раздастся взрыв, оглушающий, разрушительный, все уничтожающий. Теперь, когда дело было сделано, Геррера вздохнул с облегчением, закурил сигарету, криво усмехнулся, подумав о том, насколько более сложной представляют себе бомбу люди, в том числе и сочинители детективных историй. В книгах он читал о мудреных механизмах, пикфордовых шнурах, часах, которые тикают или шипят, или трещат, действия которых можно приостановить, лишь бросив механизм в воду. На самом же деле никаких таких сложностей не требовалось. Несколько самых обычных, ничуть не романтических предметов. И вот она, бомба. И при этом такая, что взрыву ничто не способно предотвратить. Если он дернет за шнурок, ни вода, ни пуля, ни человеческая отвага. Зажав сигарету в зубах и щурясь от дыма, Део Геррера осторожно положил в чемоданчик разные бумаги, прикрыв ими динамитные шашки, прищепку, провода, батарею, шнурок. Он позаботился о том, чтобы бумаги в чемоданчике не скользили, а шнурок мог бы свободно двигаться под ними. Даже если по каким-то причинам ему придется открыть чемоданчик, содержимое его покажется вполне невинным. Он закрыл чемоданчик и запер. Затем посмотрел на дешевенький будильник, стоявший у кровати, его ручные часы давно уже отправились к ростовщику. Было самое начало 9-го, до отлета оставалось меньше 2 часов. Пора ехать. Он доберется на метро до городского аэровокзала и там сядет на аэропортовский автобус. Геррера оставил себе столько денег, сколько требуется на автобусный билет и на страховку, не больше. Тут ему пришла в голову мысль, что нужно ведь время для приобретения страховки в аэропорту. Он быстро натянул пальто, предварительно проверил, лежит ли у него во внутреннем кармане билет на Рим, потом отпер дверь спальни, взял чемоданчик и, осторожно неся его, вышел в жалкую, бедную гостиную. Еще одно письмо Инесс. Он отыскал кусочек бумаги и карандаш и, подумав секунду, написал: «Несколько дней меня не будет, уезжаю. Надеюсь скоро удивить тебя добрыми вестями». И подписался Д.О. Еще секунду он помедлил, чувствуя, как в нем что-то смягчается. Не слишком он расщедрился на теплые слова в этой записке, а ведь она подводила черту под 18 годами супружества. Потом он все же решил, что хватит и этого. Было бы ошибкой сказать больше. Даже если от самолета ничего не останется, расследование пойдет своим чередом, и список пассажиров будут изучать под микроскопом. Тогда и эту записку, и другие оставшиеся после него бумаги будут тщательно смотреть. Он положил записку на стол, где Инесс не могла ее не обнаружить. Спускаясь по лестнице, Део Геррера услышал голоса и музыку, доносившуюся из автомата в закусочной. Крепко держа чемоданчик, он одной рукой поднял воротник пальто. Под пальцами, сжимавшими ручку, он чувствовал петлю, так походившую на петлю висельника. На улице, когда он вышел из дома, все еще валил снег. Часть вторая. 20:30-23:00. Глава первая. Вернувшись в теплую машину, Джо Патрони, главный механик ТВА, вызвал по радиотелефону аэропорт. Он сообщил, что все еще находится в пути. На дороге из-за аварии пробка, но все же надеется скоро прибыть. «А как там с самолетом Аэро Мехикан?» – спросил он. «Все еще не вытащили?» «Нет», – сообщили ему, – «не вытащили. И он нужен позарез. Каждые 2-3 минуты звонят в ТВА и спрашивают, где Патрони, долго ли его еще ждать». Немного обогревшись, Джо выскочил из машины и, преодолевая буран, увязая в снегу, заспешил по шоссе к месту аварии. Обстановка вокруг завалившегося автокара с прицепом выглядела так, точно все это было инсценировано для съемок широкоэкранной картины. Гигантский фургон по-прежнему лежал на боку, перегораживая 4 полосы шоссе. К этому времени машину уже накрыло толстым слоем снега, и она походила на перевернутого мертвого динозавра. Белый снег, яркий свет прожекторов, мигалки – все это создавало впечатление, что дело происходит днем. Прожекторы были установлены на 3 грузовиках, которые посоветовал вызвать Патрони. Ярко-красные мигалки сверкали на крышах полицейских машин, которых за последнее время еще прибавилось. Казалось, полицейские только и были заняты тем, чтобы следить за работой мигалок. Словом, настоящий фейерверк, как на празднике 4 июля. Внизу страниц читаем: 4 июля, День независимости, национальный праздник США. Далее по тексту. Сходство со спектаклем стало еще более разительным, когда прибыла телевизионная группа. Самоуверенные телевизионщики подъезжали по обочине, отчаянно гудя, сверкая, вопреки правилам, мигалкой на крыше своего коричневого фургона. С характерной для людей этой профессии беспардонностью четверо молодчиков принялись командовать. Точно эта авария была устроена специально для них, и все дальнейшее должно было быть подчинено их желаниям. Полицейские не только не обратили внимания на мигалку, незаконно установленную на крыше телевизионного фургона, но, повинуясь указаниям съемочной группы, уже размахивали руками, передвигая грузовики. А Патрони, прежде чем отправиться к себе в машину звонить по телефону, тщательно разъяснил, где должны встать грузовики, чтобы объединенными усилиями сдвинуть с места опрокинутый автокар и прицеп. Уходя, он видел, как шоферы грузовиков и выделенные им в помощь рабочие стали подсоединять к автокару и прицепу тяжелые цепи, которые затем надо будет закрепить, на что потребуется еще несколько минут. Полиция охотно приняла помощь Патрони, и полицейский лейтенант, прибывший к тому времени на место действия, гаркнул, приказывая шоферам грузовиков во всем слушаться Джо. Теперь же цепи были сняты, за исключением одной, с которой, осклабившись нацеленному на него телевизионному аппарату, возился в свете прожекторов шофер грузовика. За аппаратом и прожекторами толпились пассажиры застрявших машин. Большинство с интересом следили за съемкой, забыв и о своем желании поскорее сдвинуться с места, и о ночном холоде. Внезапный порыв ветра швырнул мокрым снегом в лицо Патрони. Он схватился за ворот своей парки, но было уже поздно, снег проник внутрь, и рубашка сразу намокла. Неприятно. Но ничего не поделаешь. Патрони добрался до лейтенанта полиции и спросил, кто, черт побери, переставил грузовики. Этак они не сдвинут с места и кучу дерьма. Они могут разве что толкать друг друга. Да знаю я, мистер. Лейтенант, высокий, широкоплечий, возвышавшийся как башня над коротконогим приземистым Патрони, был явно смущен, но телевизионщикам хотелось получше все заснять. Они с местной станции, им это нужно для сегодняшних новостей про буран. Вы уж меня извините. Один из телевизионщиков в теплом пальто, застегнутом на все пуговицы, поманил лейтенанта, жестом показывая, что хочет снять его на пленку. Лейтенант вздернул голову, несмотря на валивший снег, и с хозяйским видом направился к грузовику, возле которого шла съемка. Двое полицейских последовали за ним. Став лицом к аппарату, лейтенант принялся размахивать руками, давая указания шоферу грузовика, указания совершенно бесполезные, но могущие произвести внушительное впечатление с экрана. Патрони же, подумав о том, с каким нетерпением его ждут в аэропорту, почувствовал, что в нем закипает гнев. Он чуть не ринулся на всю эту аппаратуру, так и схватил бы телевизионный аппарат, прожекторы и расколошматил. Мускулы его невольно напряглись, дыхание участилось, но усилием воли он взял себя в руки. Патрони отличался буйным, неуемным нравом. По счастью, его нелегко было вывести из равновесия, Но если это случалось, то выдержка и благоразумие покидали его. Всю свою сознательную жизнь он старался научиться владеть собой, но это не всегда ему удавалось, хотя сейчас достаточно было вспомнить об одном случае, чтобы он сумел взять себя в руки. А тогда он этого сделать не сумел, и воспоминание о том, что произошло, всю жизнь преследовало его. Во время Второй мировой войны Джо служил в авиации и занимался любительским боксом, причем считался опасным противником. Он был боксером среднего веса и в какой-то момент чуть не стал участником чемпионата ВВС на Европейском театре военных действий от своей дивизии. На матче, устроенном в Англии незадолго до вторжения в Нормандию, ему пришлось выступать против командира самолета по имени Терри О'Хейл, разнузданного хулигана из Бостона, известного своей подлостью как на ринге, так и вне его. Джо был тогда рядовым авиационным механиком. Он знал О'Хейла, не любил его. Это не имело бы значения, если бы О'Хейл не прибег на ринге к одному тщательно рассчитанному приему, не шептал все время сквозь зубы: «Ах ты грязный Даго, итальяшка! Ты почему не воюешь на другой стороне, сосунок? Ты же ревешь от восторга, когда они сбивают наши машины, а, Даго?» И так далее, все в том же роде. Патронев прекрасно понимал, что это гамбит, попытка вывести его из себя, и пропускал оскорбления мимо ушей, пока О'Хейл, вопреки правилам, не ударил его дважды вниз живота, судья же, плясавший сзади них, не заметил этих ударов. Оскорбления, эти два удара вниз живота и невыносимая боль сыграли свое дело, и Патронев вскипел, на что его противник и рассчитывал. Но он не рассчитывал, что Патронев так стремительно, так яростно и так безжалостно обрушится на него. О'Хейл рухнул, и когда судья отсчитал 10, был уже мертв. Патроне не поставили это в вину, хотя судья не заметил запрещенных ударов. Их заметили зрители, стоявшие у ринга. Но даже если бы они и не заметили, все равно Патроне ведь делал лишь то, что положено. Сражался в меру своего умения и сил. Только сам он знал, что на какие-то секунды рассудок ему изменил. И он был безумен. Позже, наедине с собой, Джо вынужден был признать, даже понимая, что О'Хейл умирает, он не смог бы совладать с собой. После этого прискорбного случая он не перестал боксировать и не повесил свои перчатки на гвоздь, как обычно пишут в романах. Он продолжал драться на ринге во всю силу своих физических возможностей, не стараясь особенно сдерживаться, но тщательно следя за тем, чтобы не пересечь черту между разумом и безумием. Ему это удавалось, он это понимал, ибо стоило ему распалиться, как разум вступал в единоборство со звериным началом и побеждал. Тогда, и только тогда, Патроне ушел из бокса и уже не ступал на ринг до конца своих дней. Но одно дело уметь держать себя в руках, а другое избавиться от подобных вспышек ярости вообще. И когда лейтенант полиции вернулся, вдоволь накрасовавшись перед телевизионным аппаратом, Патроне накинулся на него. «Вы на целых 20 минут задержали пробку на дороге. 10 минут ушло у нас на то, чтобы расставить как надо грузовики. И теперь еще 10 минут уйдет, чтобы вернуть их на прежнее место». В этот момент над ними раздался шум пролетавшего самолета, напоминание о том, что Патроне следовало поторапливаться. «Послушайте, мистер», — лицо лейтенанта побагровело, хотя оно и так уже было красным от ветра и холода. «Вбейте себе в башку, что командую здесь я. Мы рады любой помощи, включая вашу, но решение принимаю я. Тогда примите же, наконец, я буду делать то, что я...» «Ну нет, вы будете слушать меня». Патроник горящими глазами смотрел на полицейского, возвышавшегося над ним. Лейтенант, видимо, почувствовал скрытый гнев старшего механика, его привычку командовать, умолк. «В аэропорту очень сложная ситуация. Я говорил вам об этом и говорил, почему я там нужен». Как бы подчеркивая свои слова, Патроник ткнул в воздух горящей сигарой. «Может, и у других есть причины спешить, но ограничимся пока тем, что я вам сказал. У меня в машине телефон, и я сейчас же позвоню своему начальству, а оно позвонит вашему. И не успеете вы глазом моргнуть, как вас вызовут по вашему радио и спросят, почему вы изображаете из себя телевизионного героя вместо того, чтобы заниматься делом. Так что решение, как вы изволили выразиться, за вами. Звонить мне по телефону или будем пошевеливаться?» Лейтенант смотрел на Джо и, казалось, готов был испепелить его взглядом. Ему очень хотелось дать волю гневу, но он сдержался и повернулся всем своим большим телом к телевизионщикам. «Живо убирайте отсюда всю эту бодягу! Слишком долго вы тут, ребята, копаетесь!» Один из телевизионщиков крикнул через плечо: «Еще несколько минут, шеф!» Лейтенант в два прыжка очутился рядом с ним. «Вы меня слышали? Убирайте сейчас же!» Все еще разгоряченной стычкой с Патроне, лейтенант пригнулся к нему, и телевизионщик съежился. «Окей, окей!» Он поспешно замахал своей группе, и переносные прожекторы потухли. «Поставить эти два грузовика, как были!» Слова команды пулеметной очереди слетали с губ лейтенанта. Полицейские кинулись выполнять его приказания, а сам он подошел к патроне и жестом показал на перевернутый фургон. Он явно решил, что полезнее иметь патроне в качестве союзника, чем противника. «Мистер, вы по-прежнему считаете, что нам надо оттаскивать его на обочину? Вы уверены, что мы не сумеем поставить его на колеса?» «Сумеете, конечно, если хотите забаррикадировать дорогу до рассвета. Вам ведь надо сначала разгрузить фургоны, только уже потом...» «Знаю, знаю. Забудем об этом. Оттащим его на обочину, а об ущербе будем думать потом». И, указав на длинную череду застывших в неподвижности машин, лейтенант добавил: «Если хотите рвануть отсюда, как только освободится дорога, выведите машину из своего ряда и подгоните сюда. Дать вам сопровождающего до аэропорта?» Патроник кивнул. «Спасибо». Через 10 минут последний крюк тяги был укреплен. Тяжелые цепи протянулись от одного из аварийных грузовиков и обмотались вокруг осей перевернутого автокара. Прочные тросы соединяли цепи с лебедкой на аварийном грузовике. Цепи со второго грузовика подсоединили к прицепу, а третий грузовик поставили за прицепом, чтобы толкать фургон. Шофер автокара, пострадавший лишь незначительно, хоть он и перевернулся вместе с машиной, тяжело вздохнул, глядя на происходящее. «Моим хозяевам это не понравится. Машины-то ведь совсем новенькие, а вы превратите их в лом». «Только доделаем то, что ты начал», — заметил молодой полицейский. «Ну еще бы, вам-то все равно». «А я потерял хорошую работу», — угрюмо буркнул шофер. «Может, теперь попробую чего полегче, скурвлюсь и пойду в полицию». «А почему бы и нет?» — осклабился полицейский. «Ты ведь уже и так скурвился». «Как считаете, можно приступать?» — обратился лейтенант к патроне. Джо кивнул и пригнулся, проверяя, хорошо ли натянуты цепи и тросы. «Только потихоньку, не спеша», — предупредил он. «И сначала тяните автокар». На первом грузовике заработала лебедка. Колеса грузовика заскользили по снегу. Шофер прибавил скорости, чтобы натянуть цепь. Передняя часть перевернутого транспорта застонала, сдвинулась фута на два, отчаянно скрежеща металлом, и снова застыла. Патроне замахал рукой: «Не останавливайтесь! Сдвигайте с места прицеп!» Цепи и тросы, соединявшие ось прицепа со вторым грузовиком, натянулись. Третий грузовик придвинулся к самой крыше фургона. Колеса всех трех грузовиков скользили по мокрому, уже плотно утрамбованному снегу. Автокар и прицеп сдвинулись еще фута на два. Под нестройное «Ура», стоявшее вокруг толпы, дезавионщики снова заработали. Свет их прожекторов создавал дополнительное освещение. На дороге, там, где прежде лежал фургон, осталась широкая глубокая вмятина. Автокар и прицеп вместе со своим грузом были уже серьезно повреждены. Крыша на прицепе с того боку, который протащили по шоссе, смялась. Цена, которую придется заплатить страховым компаниям, конечно, за то, чтобы побыстрее восстановить движение на шоссе, будет немалая. Два снегоочистителя работали по обе стороны поваленного автокара с прицепом, расчищая накопившиеся со времени аварии сугробы. К этому времени и машины, и люди уже были в снегу, и патроны, и лейтенант, и полицейские, словом, все, кто находился под открытым небом. Моторы грузовиков снова взревели. Из-под колес, скользивших на мокром утрамбованном снегу, шел дым. Медленно, величаво перевернутая махина сдвинулась на 2-3 дюйма, потом на 2-3 фута и съехала к дальнему краю дороги. Прошло всего несколько секунд, и фургон перегораживал уже не 4, а лишь одну полосу на шоссе. Теперь три грузовика без труда сдвинут автокар на обочину. Полицейские засигналили фонариками, готовясь рассасывать грандиозную пробку, на что у них уйдет, наверное, не один час. Гул самолета, пронесшегося над головой, снова напомнил патроне, что главная его забота впереди. Лейтенант полиции, к которому он подошел, снял фуражку и стряхнул с нее снег, потом кивнул патроне: «Теперь ваша очередь, мистер, поезжайте». С обочины на шоссе вырулила патрульная машина. Лейтенант ткнул в нее пальцем: «Держитесь за машиной, я сказал им, что вы поедете следом, и велел побыстрее проложить вам дорогу в аэропорт». Патроне кивнул. Когда он уже садился в свой Бьюик, лейтенант крикнул ему вслед: «Эй, мистер, спасибо!» Глава вторая. Капитан Вернон Демерест отворил дверцу шкафа, отступил на шаг и протяжно свистнул. Он стоял на кухне у Гвен Мейгин, в квартале стюардесс. Гвен все еще не вышла из душа. Дожидаясь ее, Демерест решил приготовить чай и в поисках чашек и блюдцев открыл шкаф. Все четыре полки перед ним были плотно уставлены бутылочками. Это были маленькие бутылочки вместимостью в 1,5 унции, какие авиакомпании выдают пассажирам в полете. Над большинством этикеток была наклеена марка авиакомпании, и все бутылочки были не откупорены. Быстро произведя в уме подсчет, Демирест решил, что их здесь штук 300. Он раньше видел казенное вино в квартирах стюардесс, но никогда не видел в таком количестве. «У нас есть припасы еще и в спальне», — услышал он за спиной веселый голос Гвен. «Мы собираем для вечеринки. По-моему, достаточно набрали, правда?» Он не слышал, как она вошла и обернулся. «Да чего же она хороша и свежа!» С тех пор, как начался их роман, всякий раз при виде ее он испытывал восхищение. В такие минуты, как ни странно, он обычно уверенный в своем успехе у женщин, удивлялся, что Гвен принадлежит ему. Она была в узкой форменной юбке и блузке, которые делали ее совсем юной. Ее живое лицо с высокими скулами было слегка запрокинуто, густые черные волосы блестели в электрическом свете. Темные глубокие глаза с улыбкой и нескрываемым одобрением смотрели на него. «Можешь поцеловать меня», — сказала она. «Я еще не намазалась».